Глава третья. Юный объектив. Михаил сидел в крохотной комнатке, гордо названной фотолабораторией, хотя на деле она была всего лишь облупившейся подсобкой при ЖЭКе. Стены здесь пропитались влагой, пропахли дешевыми сигаретами и многолетним едким запахом старого проявителя. Казалось, будто сама советская действительность постепенно проступала из темных пятен на штукатурке. Михаил невольно вздохнул, оглядывая это царство серости и запустения. Рядом на покосившемся столе стоял увеличитель, некогда гордость кружка «Юный объектив». Теперь же он походил на старого артиста, утратившего и блеск, и репутацию. Линзы покрылись пылью, краска облупилась, а штатив дрожал даже от прикосновения Михаила. «Может, у него маразм?» — подумал Михаил, поправляя провисшие детали. Впрочем, фотографический аппарат, лежавший тут на подоконнике, выглядел еще печальнее. Он словно бы устал жить в постоянном ожидании ремонта. Резкий перепад температур исказил его корпус, краска слезла хлопьями, а из объектива торчали подозрительно толстые волоски, то ли пыль, то ли плесень, то ли паутина. Михаил подвинул к себе почти пустую упаковку фотобумаги и заглянул внутрь. Белоснежных листов там было кот наплакал, два или три, да и те явно желтели по краям. На секунду он вспомнил, с каким трудом в его прошлом, таком далеком и таком близком, добывалась эта бумага. И вот они снова здесь, в руках молодого человека, которым он неожиданно стал, среди опостылевших стен и старой аппаратуры. «Да уж, прогресс не просто замер, а явно пошел вспять», — ухмыльнулся Михаил. Взгляд его зацепился за тетрадку с потрепанными уголками, мирно дремавшую в тени увеличителя. Михаил лениво потянулся к ней и раскрыл на случайной странице. Там были старательно выведены имена учеников, рядом стояли краткие пометки. «Ходит редко, не проявляет интереса, хорошие перспективы». Перелистывая страницы, Михаил вдруг наткнулся на странные заметки бывшего руководителя. Часть фамилий была перечеркнута, а возле других красовались какие-то загадочные значки, похожие на шифровку шпиона-любителя. Сердце Михаила встрепенулось от легкого, почти юношеского азарта. Точно студенческая шутка, но уж больно многозначительная. Он внимательно пробежался по списку и попытался уловить логику пометок, однако безуспешно. Откинувшись на спинку стула, Михаил чуть прикрыл глаза и вдруг совершенно отчетливо понял, что это место – идеальное прикрытие. Под унылым советским фасадом легко спрятать любую подпольную авантюру, любую нелепость, любые тайны и любые желания. Он резко сел прямо и торопливо начал искать ручку, которая по традиции укатилась под какую-то коробку с пленкой. Вновь перелистнув страницы тетради, он нашел свободное поле и решительно написал: «Камера. Есть. Свет. Придумаем. Модель. Ищется». Буквы получились слегка корявыми, будто неверящими, что он на самом деле решился такое написать. Михаил невольно улыбнулся, как если бы увидел перед собой старого приятеля, с которым собирался совершить какую-то глупость, смешную и дерзкую. Эротические фотографии в Советском Союзе были обычным делом. Конечно, не на виду у партийных комиссий, а подпольно, по секрету, под покрывалом чинного приличия. Но кино, настоящее, живое, с дыханием и движением, не снимал практически никто. «Вот он, шанс!» — мелькнула в голове Михаила, и эта мысль сделала его сердце быстрым и легким, почти таким же, как в те далекие дни его первой молодости. Он отбросил ручку, закинул руки за голову и усмехнулся потолку с потрескавшейся штукатуркой. В голове уже прокручивался кадр за кадром, мелькали сцены, смешные и абсурдные, пропитанные азартом, абсурдом и невинной юношеской наглостью. Идея явно выбивалась из унылого серого мира, окружавшего Михаила. Он почувствовал, как вновь зарождается забытое чувство радости, почти юношеское, лихое и безрассудное. Ведь этот нелепый фотокружок, в котором, казалось, уже похоронена надежда на что-то новое и живое, мог стать идеальным началом для невероятной авантюры. В этих старых стенах он мог создать что-то такое, о чем еще не знали и не подозревали, смешное и дерзкое, опасное и потому заманчивое. Он снова посмотрел на камеру, увеличитель и едва живую фотобумагу, но теперь они уже не казались жалкими. Они выглядели сообщниками, которые терпеливо ждали своего часа, чтобы участвовать в чем-то большом и смешном. Михаил ухмыльнулся своему отражению в темном стекле увеличителя, словно здороваясь с заговорщиком. Это была именно та точка, с которой можно было начать то, о чем он сам пока едва осмеливался думать всерьез. А за дверью фотолаборатории в коридоре протяжно чихнул кто-то из случайных посетителей ЖЭКа. Шаги прокатились по лестнице, дверь захлопнулась, и снова повисла привычная тишина, лишь изредка нарушаемая далекими голосами и скрипом старой вентиляции. Но Михаил уже знал, что вскоре этой скучной обыденности придет конец, потому что здесь начиналось кино, такое, которое могло существовать только в СССР, где глупость и смелость были равны по значению. И он, Михаил Конотопов, намеревался это доказать. Михаил продолжал сидеть погруженный в мысли и разглядывал унылые контуры оборудования, когда дверь в фотолабораторию распахнулась без предупреждения, и на пороге возник Алексей. Яркий, как новогодняя гирлянда, на фоне монотонности коммунального быта, он сразу же заполнил собой все небольшое пространство комнаты. «Миша, дорогой, ну и уголок ты себе выбрал. Я думал, лучше уже на овощебазе разгружать морковь, чем среди этих реликвий от скуки дохнуть». Алексей сверкнул белозубой улыбкой, оглядываясь и театрально отмахиваясь от въедливого запаха химии. В его движениях была легкая небрежность человека, для которого любая неприятность — лишь временный недостаток. «Леха, тебе не говорили, что приличные люди обычно стучат?» Михаил, напустив на себя показную строгость, встал и, помедлив, крепко пожал протянутую руку. «Какие еще приличные люди в нашем советском ЖЭКе?» усмехнулся Алексей, осматривая пыльные полки и подозрительно покосившийся увеличитель. «А техника, смотрю, у тебя передовая, прямо из будущего прилетела». «Из будущего прилетел я, а техника тут стоит с тех времен, когда ты еще школьницам втридорога продавал переводные картинки». Улыбнулся Михаил, вновь усаживаясь на скрипнувший стул и подвигая ногой табуретку гостю. «Садись уже, раз пришел, и давай к делу». Алексей опустился на табурет, бросил на столик кожаную барсетку и оглянулся по сторонам, словно ожидая, что со стен вот-вот начнут слезать партийные осведомители. Убедившись, что опасности не предвидится, он снова улыбнулся своей фирменной улыбкой опытного авантюриста. «Слушай, Мишаня, я же не просто так в этот дворец фотографического искусства заглянул. У меня тут, знаешь, дело небольшое есть». Алексей понизил голос, словно сообщая государственную тайну. «Нужна твоя помощь, чисто по старой памяти». «Помощь?» Михаил едва приподнял бровь, хотя сердце снова учащенно забилось в ожидании чего-то интригующего. «Что-то не припомню, чтобы ты когда-нибудь просил помощи просто так. Или ты решил записаться в альтруисты?» «Ну-ну, не язви, это я еще успею», хмыкнул Алексей, доставая из кармана пачку импортных сигарет и щелкая зажигалкой. «Дело, в общем, такое. Есть у меня знакомая девушка, хорошая, между прочим, девушка. Мечтает, как и все нормальные люди, свалить из нашей ненаглядной страны развитого социализма куда-нибудь за бугор. А без соответствующего портфолио там, знаешь, нынче никак. Требуются фотографии. Хорошие, интересные. Ну и, скажем прямо, особенные». «Особенные, значит», — задумчиво повторил Михаил, делая вид, что перебирает в голове возможные варианты. Впрочем, он уже догадался, о каких снимках шла речь, и азарт вновь начал кружить внутри, подобно шампанскому в открытой бутылке. «А насколько особенные?» Алексей улыбнулся так, как улыбаются, когда ему удавалось провернуть особенно выгодную сделку. «Ну, как бы тебе сказать, в нашем скромном советском понимании слегка фривольные. А там, за железным занавесом, это называется красивым словом «ню». И там за это, между прочим, платят хорошие деньги и дают возможность жить в нормальной стране без многочасовых очередей за колбасой и туалетной бумагой». «Значит, ню», — повторил Михаил, едва заметно ухмыльнувшись. «И ты думаешь, что в условиях советской фотолаборатории я могу снять что-то, за что за границей платят большие деньги? Ты вообще видел это оборудование? На нем только некрологи печатать». «Миха, не скромничай. Алексей подмигнул с заговорщицкой улыбкой. «Ты же в нашем институте считался лучшим фотографом. Девчонки до сих пор помнят твои портреты. Если ты умудрялся снимать красоту на пленку с Вема, то уж здесь, поверь, справишься. Тем более я же не в издательство «Правда» их понесу. Интересно, и много таких красавиц мечтают покинуть нашу страну по твоему методу?» Михаил уже не сдерживал улыбку, чувствуя, как в голове стремительно складывается картина грядущего приключения. «Красавиц много, методов мало», — развел руками Алексей, улыбаясь с видом философа, постигшего тайны бытия. «Но я не жадный, мне одной пока хватит. Ты, главное, согласись, дело-то ведь почти семейное. Ей нужно несколько кадров в художественном ключе, без пошлости, но так, чтобы товарищи за рубежом сразу поняли, какая им звезда советского фотоискусства достается». «Без пошлости, значит», — хмыкнул Михаил, чувствуя, как азарт окончательно берет верх над осторожностью. «А это, знаешь ли, самое сложное». «Знаю, потому к тебе и пришел. Другим не доверяю, либо снимут пошлятину, либо такую унылость, что никакая за границей не примет», — серьезно сказал Алексей, допивая свой монолог глубокой затяжкой. «Ты только представь, это ведь шанс не только для девушки, но и для тебя. Если там за бугром оценят твои таланты, мы можем наладить настоящий канал художественного обмена. Эстетика советского тела — это ведь новинка, экзотика. Они там просто вздрогнут от нашего реализма». «Твоя забота о моей творческой карьере просто умилительна». Михаил рассмеялся, чувствуя, что уже не сможет отказаться от такого заманчивого предложения. «Хорошо, предположим, я согласен. Но тогда мне нужна твоя гарантия, что это не вылезет наружу, иначе нас обоих ждет очень быстрая и очень эффектная встреча с компетентными органами». «Михаил, дорогой, когда я тебя подводил?» Алексей театрально прижал ладонь к сердцу, глядя на друга умоляющими глазами провинившегося котенка. «Я же тебе не троюродная бабка твоей комендантши. Я человек серьезный, ты это знаешь». Михаил коротко и быстро кивнул, демонстрируя внешнюю сдержанность, хотя в груди уже разгоралось веселое пламя почти мальчишеского азарта. Алексей это почувствовал мгновенно, как опытный торговец, замечающий признаки удачно начавшейся сделки. «Вот и славно, Миш, я в тебе нисколько не сомневался. Знаешь, когда я сюда шел, была одна только мысль. Если уж кто в этом городе и сможет из обычной советской девушки сделать зарубежную звезду, так это только ты. У тебя, брат, талант особый, я всегда это знал». Алексей широко улыбнулся, доставая пачку сигарет, будто собирался снова закурить, но лишь постучал ею по столу и убрал обратно в карман. «Хватит комплиментов, Леша!» С притворной строгостью отмахнулся Михаил, невольно улыбаясь в ответ. «Я тебя знаю давно, и если начинаешь так рассыпаться в похвалах, значит дело совсем непростое и наверняка рискованное». «Ты просто преувеличиваешь, Миха! Что тут сложного-то? Девушка красивая есть, ты со своей волшебной камерой тоже есть. Вся сложность только в том, чтобы не попался кто-нибудь ненужный в самый ответственный момент. А уж за это отвечаю лично я. Двери будут закрыты, а коридоры свободны от всякой живности», — заверил Алексей с наигранной серьезностью, даже подняв палец вверх для убедительности. «Ну смотри, Леша, я предупредил. Если что пойдет не так, приду к тебе на допрос в качестве свидетеля и расскажу там все как есть, под присягой и со слезами на глазах», — шутливо пригрозил Михаил, уже почти не скрывая удовольствия от предстоящей авантюры. «Да хоть с балалайкой и в кокошнике приходи», — расхохотался Алексей и тут же снова стал серьезен. «Короче, девушка будет уже сегодня вечером. Ты пока все приготовь, настрой тут свое чудо-оборудование. Она человек стеснительный, нежный, но способный к подвигам ради светлого капиталистического будущего. В общем, будь с ней деликатен, как с депутатом Верховного Совета. Понял?» «Понял», — кивнул Михаил, с трудом подавляя желание снова рассмеяться. «Деликатность и профессионализм — это, считай, мои главные качества». Алексей с довольной улыбкой хлопнул себя по коленям, энергично вскочил и с шумом отодвинул табурет. Перед тем, как направиться к двери, он неожиданно остановился, порылся в кармане и вытащил аккуратно сложенный конверт. Положив его на край стола, чуть придвинул к Михаилу. «Тут, так сказать, аванс, чтобы ты не думал, будто я пришел с пустыми руками. Это за профессионализм, деликатность и, не побоюсь слова, за искусство. Внутри твой гонорар. Думаю, ты сам поймешь, что это не просто на пиво», — сказал он, многозначительно посмотрев на конверт. Михаил приподнял бровь, развернул его и мельком заглянул внутрь. Купюры были не только плотными, но и явно не советскими. Валюта выглядела вызывающе уверенной, как и сам Алексей. «Щедро», — сказал Михаил, не скрывая легкого удивления. «Даже слишком, если учесть, что модель еще не вошла». «Это потому, что я заранее знаю, она уйдет довольной. А главное, ты вдохновишься. Деньги — это просто форма благодарности», — подмигнул Алексей и чуть понизил голос. «И к тому же, я в тебя верю. Не забывай, за границей твоя слава может начаться с этих самых стен». «С таких стен только тараканы выбираются в люди», — фыркнул Михаил, но улыбка уже окончательно выбила серьезность с его лица. «Ну, я тогда побежал, дела сами себя не сделают. Ты, главное, помни, сегодня вечером у тебя в гостях будущая звезда мирового уровня, и от твоих кадров зависит судьба не только отдельной девушки, но и всей советской эротики в целом. Так что не подведи, дорогой товарищ фотограф». Фарцовщик снова весело усмехнулся и протянул Михаилу руку. Тот пожал ее крепко и коротко, почти по-деловому. Алексей подмигнул напоследок и выскользнул из комнаты, оставляя за собой след яркой улыбки и дорогого импортного одеколона. Дверь хлопнула негромко, будто сама понимала, что лишний шум здесь был бы совсем ни к чему. Оставшись в одиночестве, Михаил вздохнул глубоко и с явным облегчением, чувствуя, как напряжение постепенно уходит. Тишина комнаты, еще недавно казавшаяся серой и беспросветной, теперь наполнилась ожиданием чего-то совершенно нового, почти запретного и потому невероятно притягательного. «Что ж», — пробормотал он самому себе, растягивая губы в невольной улыбке, — «давно я не участвовал в таких приключениях. Старею, наверное. Или наоборот, молодею». Нетерпеливо засучив рукава, Михаил принялся приводить фотолабораторию в порядок. Он быстро убрал со стола старые бумаги и пачку выцветшей фотопленки, аккуратно сложил пустые коробки в угол и смахнул пыль с подоконника, расчищая место для будущей модели. Затем осторожно протер линзу камеры мягкой тряпочкой, сдувая остатки пыли и представляя, как через несколько часов здесь будет разворачиваться удивительное и совершенно абсурдное действие. Настроив фотоаппарат, Михаил внимательно проверил штатив, который теперь стоял ровно и выглядел почти уверенно, словно сам поверил в важность происходящего. Подвинул лампу поближе, мысленно прикинув угол падения света, поправил провода, которые вечно норовили запутаться, и удовлетворенный осмотрел свое творение. «Почти Голливуд!» — усмехнулся он про себя, окинув критическим взглядом скромное убранство комнаты. Ему отчетливо представилась картина сегодняшнего вечера. Неловкость первых минут, смешные позы, попытки изобразить изящную красоту советской женщины, живущей в условиях повсеместного дефицита и всеобщего приличия. Эта мысль казалась одновременно пугающей и невероятно смешной, и Михаил почувствовал, как внутри снова закружилась странная смесь волнения и азартного предвкушения. Он снова взглянул на часы и понял, что до вечера остается не так уж много времени. Михаил уже мысленно репетировал будущий съемочный процесс, представляя, как будет деликатно руководить моделью, объяснять ей, куда и как смотреть, как красиво и естественно расположиться, чтобы заграничные критики и зрители разом ахнули от восторга. На душе стало легко и почти беззаботно. Михаил вдруг осознал, что давно уже не испытывал такого живого интереса и вдохновения, словно вернулся в свои юные студенческие годы, когда весь мир казался лишь фоном для его личных авантюр и творческих экспериментов. Фотолаборатория, еще недавно казавшаяся грустным памятником советскому быту, вдруг стала похожа на яркую сцену, где вот-вот развернется нечто веселое и дерзкое, и где он, Михаил Конотопов, впервые за долгое время снова почувствует себя главным героем своей жизни. Вечерние сумерки медленно опускались на город, окутывая улицы призрачной дымкой, в которой растворялись спешащие домой прохожие. В фотолаборатории горел тусклый свет, превращая небольшое помещение в островок тепла среди холодного моря советской действительности. Михаил в последний раз проверил настройки камеры, когда услышал робкие шаги в коридоре, неуверенные, словно их обладательница в любой момент готова была развернуться и убежать. Дверь приоткрылась с тихим скрипом, и на пороге показалась девушка. Первое, что бросилось в глаза, ее руки, судорожно теребившие край вязаной кофты цвета осенней листвы. Пальцы двигались нервно, почти механически, выдавая внутреннее напряжение сильнее любых слов. Она замерла в дверном проеме, как будто невидимая граница удерживала ее от решительного шага внутрь. Михаил поднялся со стула, стараясь двигаться плавно и не спугнуть гостью резким движением. В полумраке фотолаборатории ее лицо казалось бледным пятном, обрамленным темными волосами, собранными в небрежный пучок. Несколько прядей выбились и падали на шею, подчеркивая ее хрупкость. «Проходите, пожалуйста», — произнес Михаил мягко, отступая от камеры, чтобы дать ей больше пространства. «Алексей предупредил, что вы придете». Девушка сделала несколько неуверенных шагов, и дверь за ней закрылась с негромким щелчком, отрезая пути к отступлению. В тусклом свете лампы стало видно ее лицо. Молодое, с правильными чертами, но искаженное напряжением. Большие карие глаза метались по комнате, избегая прямого взгляда Михаила. Губы были плотно сжаты, а на скулах проступил нездоровый румянец. «Я не знаю, с чего начать», — выдавила она наконец, и голос ее прозвучал хрипло, словно горло пересохло от волнения. Руки продолжали теребить край кофты, и Михаил заметил, как подрагивают ее пальцы. «Давайте начнем с имени», — предложил он, усаживаясь обратно на стул, чтобы не возвышаться над ней. «Меня зовут Михаил, я руковожу этим фотокружком». Девушка открыла рот, но слова застряли где-то в горле. Она покраснела еще сильнее, щеки запылали, как осенние яблоки. Сглотнув, она попыталась снова. «Катя!» — наконец выдохнула она, и имя прозвучало едва слышно, словно признание в чем-то постыдном. «Очень приятно, Катя». Михаил старался говорить спокойно и доброжелательно, чувствуя ее напряжение, которое, казалось, сгустилось в воздухе. «Присаживайтесь, если хотите. Или можете пока осмотреться». Но Катя осталась стоять, переминаясь с ноги на ногу. Ее взгляд скользнул по камере на штативе, по лампам, по развешанным на стене фотографиям. Безобидным пейзажам и портретам, которые Михаил специально оставил для создания творческой атмосферы. «Алексей сказал», — начала она и снова запнулась, облизнув пересохшие губы. «Он сказал, что вы поможете с фотографиями». «Да, все верно», — кивнул Михаил, внимательно наблюдая за ней. В ее движениях была скованность загнанного зверька, готового в любой момент броситься к выходу. «Но прежде чем мы начнем, вам нужно раздеться». Слова повисли в воздухе, тяжелые и неизбежные. Катя вздрогнула, словно ее ударили. Глаза расширились, и на мгновение в них мелькнул настоящий ужас. Руки судорожно сжали край кофты, костяшки пальцев побелели от напряжения. «Совсем?» – прошептала она едва слышно, и в голосе прорезалась дрожь. «Да», подтвердил Михаил, стараясь сохранить деловой тон, хотя сам чувствовал, как атмосфера в комнате накаляется. «Это необходимо для тех фотографий, которые вам нужны». Катя замерла, и несколько долгих секунд в комнате стояла абсолютная тишина. Слышно было только ее учащенное дыхание и далекий гул водопроводных труб за стеной. Михаил видел внутреннюю борьбу, отражавшуюся на ее лице. Страх боролся с решимостью. Стыд с необходимостью. Наконец, словно приняв окончательное решение, она глубоко вздохнула. Дрожащими руками потянулась к пуговицам кофты. Первая поддалась с трудом, пальцы не слушались, путались в петлях. Михаил отвернулся к камере, делая вид, что проверяет настройки, давая ей хотя бы иллюзию приватности в этот момент. Шорох ткани наполнил тишину. Кофта соскользнула с плеч с тихим шелестом, обнажая белую блузку, которая в полумраке казалась почти светящейся. Катя медлила, собираясь с духом, затем принялась расстегивать блузку. Каждая пуговица давалась с трудом, словно сопротивлялась ее решению. Когда блузка присоединилась к кофте на стуле, обнажилась простая хлопковая комбинация. Бретельки врезались в плечи, оставляя красноватые следы на бледной коже. Катя на мгновение прижала руки к груди, словно пытаясь закрыться, затем решительным движением стянула комбинацию через голову. Теперь она стояла в одном белье, простом, советского производства, но на ее теле даже эта незатейливая ткань приобретала особое очарование. Грудь вздымалась от частого дыхания, и Михаил невольно отметил, как напряглись соски под тонкой тканью лифчика, проступая отчетливыми бугорками. Руки Кати дрожали сильнее, когда она потянулась к застежке лифчика за спиной. Несколько попыток не увенчались успехом, пальцы словно онемели. Она прикусила губу, на лбу выступили капельки пота. Наконец крючки поддались, и лифчик медленно сполз вниз. Груди освободились с едва слышным вздохом облегчения. Среднего размера, идеальной формы, они слегка покачнулись от движения. Соски, уже возбужденные от волнения и прохлады комнаты, торчали твердыми горошинами, темно-розовые на фоне бледной кожи. Ореолы были небольшими, аккуратными, с мелкими бугорками по краям. Катя инстинктивно прикрыла грудь руками, но затем, словно вспомнив о цели своего визита, опустила их. Щеки пылали, но в глазах появилась решимость. Она зацепила большими пальцами резинку трусиков и замерла на мгновение. Михаил слышал ее рваное дыхание, видел, как подрагивает живот от напряжения. Мышцы на животе проступали тонкими линиями, подчеркивая стройность фигуры. Кожа была гладкой, почти фарфоровой в мягком свете лампы. Одним быстрым движением, словно боясь передумать, Катя стянула трусики вниз. Ткань скользнула по бедрам, зацепилась за колено, упала к лодыжкам. Она переступила через них, оставаясь полностью обнаженной. Тело ее было прекрасно в своей естественности. Узкая талия плавно переходила в округлые бедра, живот был плоским, с едва заметной ложбинкой пупка. Между ног темнел аккуратный треугольник волос, подстриженных коротко. Ноги были стройными, с четко очерченными мышцами, свидетельство активной жизни. Но больше всего поражала кожа, она словно светилась изнутри, несмотря на бледность. Мелкие мурашки покрывали руки и грудь, соски стали еще тверже, почти болезненно торча вперед. По телу пробежала дрожь, то ли от холода, то ли от осознания собственной наготы. Катя стояла, не зная, куда деть руки. Они порывались прикрыть грудь или низ живота, но она заставляла себя держать их по бокам. Взгляд был устремлен куда-то в пол, длинные ресницы дрожали, на щеках играл румянец, спускавшийся на шею и вверх груди. «Я готова», прошептала она едва слышно, и в голосе странным образом смешались страх, стыд и какое-то отчаянное возбуждение. Михаил встал, стараясь двигаться медленно и предсказуемо. В воздухе повисло напряжение, почти осязаемое, наэлектризованное. Он чувствовал жар, исходящий от ее тела, видел, как вздрагивает кожа от каждого движения воздуха в комнате. Михаил чувствовал, как собственное сердце отбивает неровный ритм, но годы жизненного опыта, пусть и в другом теле, научили его скрывать волнение за маской профессиональной уверенности. Он подошел к камере, делая вид, что проверяет фокус, хотя на самом деле просто давал себе несколько секунд, чтобы успокоиться. Вид обнаженной Кати, дрожащей в полумраке фотолаборатории, пробуждал в нем странную смесь профессионального интереса и чисто мужского волнения. «Хорошо, Катя», — произнес он, удивляясь тому, насколько ровно звучит его голос. «Давайте начнем с чего-нибудь простого. Встаньте вот здесь, где свет падает лучше всего». Он указал на место возле стены, где тусклый свет лампы создавал мягкие тени. Катя неуклюже переступила на указанное место, ее движения были скованными, словно она разучилась ходить. Руки все еще не знали, куда деться, то прикрывали грудь, то опускались к бедрам, то снова поднимались. «Попробуйте встать в три четверти, левым плечом к камере», — инструктировал Михаил, глядя в видоискатель. «Руку можно положить на бедро, вторую просто опустить вдоль тела». Катя послушно попыталась принять указанную позу, но выглядело это настолько неестественно, что Михаил едва сдержал улыбку. Она стояла словно манекен, которого кто-то неумело пытался изобразить живым человеком. Спина была прямой до одеревенелости, рука на бедре выглядела приклеенной, а выражение лица напоминало человека, ожидающего расстрела. Щелкнул затвор. Михаил уже знал, что кадр получился ужасным, но делал вид, что все идет по плану. «Отлично, теперь попробуем другой ракурс», — сказал он, передвигая штатив. «Повернитесь ко мне лицом, руки свободно вдоль тела». Катя развернулась рывком, словно солдат на плацу. Груди качнулись от резкого движения, и она тут же прикрыла их руками, затем, спохватившись, опустила руки, но тут же снова подняла их груди. Получился странный танец нерешительности. «Я не знаю, как стоять», — призналась она жалобно, и в голосе прорвалось отчаяние. «Это все так странно». Михаил отступил от камеры и присел на край стола, стараясь выглядеть расслабленным. «Знаете, Катя, я однажды фотографировал собаку», — начал он с легкой улыбкой, — «породистую болонку. Так вот, хозяйка час пыталась заставить ее сидеть красиво, а собака упорно поворачивалась к камере задом. В конце концов, самый лучший кадр получился, когда болонка просто легла и заснула». Катя недоверчиво посмотрела на него, но уголки губ дрогнули в намеке на улыбку. «Вы сравниваете меня с болонкой?» — спросила она, и в голосе впервые прозвучали живые нотки. «Ни в коем случае», — рассмеялся Михаил. «Болонка была гораздо менее фотогеничной и определенно более волосатой». Неожиданно Катя фыркнула, прикрыв рот рукой. Смех вырвался против ее воли, и она тут же смутилась, но напряжение в плечах немного спало. «Давайте попробуем по-другому», — предложил Михаил, вставая. «Забудьте, что вы позируете. Просто двигайтесь, как вам удобно. Потянитесь, поверните голову, сделайте что-нибудь естественное». Катя неуверенно подняла руки вверх, подтягиваясь. Движение было робким, но уже более живым. Груди приподнялись, соски устремились к потолку, живот втянулся, подчеркивая изгиб талии. Михаил быстро щелкнул затвором. «Вот, уже лучше», — подбодрил он. «А теперь поверните голову вправо, как будто смотрите в окно». Она повернула голову, и волосы скользнули по плечу, открывая изящную линию шеи. В профиль ее черты казались более мягкими, нос точеным, губы чувственными. Еще один щелчок. «У меня мурашки по всей коже», — пожаловалась Катя, поеживаясь. «Здесь холодно». «Это добавляет фактуру снимкам», — парировал Михаил, продолжая снимать. «Представьте, что вы в теплой ванне». «В ванне я обычно не стою голая перед мужчиной с фотоаппаратом», — неожиданно съязвила Катя и тут же зарделась от собственной смелости. «А зря», — невозмутимо ответил Михаил. «Это могло бы разнообразить ваши водные процедуры». Катя расхохоталась, звонко, искренне, забыв на мгновение о своей ноготе. Тело расслабилось, приняв естественную позу. Одна рука легла на живот, вторая откинула прядь волос за ухо. Михаил не упустил момент. Несколько быстрых кадров запечатлели эту спонтанную грацию. «Знаете, это все напоминает мне анекдот», сказала Катя, уже свободнее двигаясь перед камерой. «Приходит девушка к фотографу». «И он предлагает ей раздеться?» — подхватил Михаил. «Боюсь, мы уже переигрываем классику». «Я хотела сказать...» «Приходит и спрашивает, а можно в одежде?» — продолжила Катя, поворачиваясь боком и изгибая спину. А фотограф отвечает. «Можно, но это будет стоить дороже. Редкость же». Они оба рассмеялись, и атмосфера окончательно разрядилась. Катя начала двигаться свободнее, экспериментируя с позами. Она откидывала голову назад, изгибалась, поднимала руки, играла с волосами. Каждое движение становилось все более раскованным, почти танцевальным. «А теперь облокотитесь на стену», — предложил Михаил, увлеченный процессом. «Нет, не так официально. Расслабьтесь, как будто устали после долгой прогулки». Катя прислонилась к стене спиной, одну ногу согнула в колени, упираясь ступней в стену. Поза получилась одновременно расслабленной и провокационной. Груди чуть приподнялись, живот втянулся, создавая игру теней в ложбинке пупка. «Я чувствую себя героиней французского фильма», — призналась она, закрывая глаза и откидывая голову. «Только во французских фильмах обычно есть сюжет». «А у нас есть загадка», — ответил Михаил, меняя ракурс съемки. «Загадочная девушка в загадочной фотолаборатории снимается для загадочных целей». «Загадочно звучит загадочно», — поддразнила Катя, открывая один глаз. «А если серьезно, я уже почти не стесняюсь. Это странно». «Камера имеет такой эффект», — пояснил Михаил, присаживаясь на корточки для нижнего ракурса. «Она как будто создает барьер между реальностью и тем, что происходит. Вы вроде бы здесь, но в то же время уже в кадре, в другом измерении». «Философски», — Катя грациозно повернулась, подставляя спину свету. «А вы всегда так философствуете во время съемок обнаженных девушек?» «Только по вторникам», — серьезно ответил Михаил. «По средам я читаю стихи, а по четвергам молчу как партизан». Фотосессия превратилась в своеобразную игру. Катя придумывала все более смелые позы, Михаил подыгрывал, предлагая неожиданные ракурсы. Они шутили, смеялись, и незаметно создавалось что-то большее, чем просто набор эротических фотографий. Рождалась особая атмосфера доверия и легкости, где нагота становилась просто еще одним элементом творческого процесса. Неловкость испарилась окончательно, растворившись в теплом свете ламп и негромком смехе. Катя двигалась теперь с кошачьей грацией, и Михаил не мог не заметить, как изменился характер ее поз. Если раньше они были случайными, продиктованными желанием выглядеть естественно, то теперь в каждом движении сквозила преднамеренная чувственность. Она больше не просто позировала, она соблазняла. «А что, если вот так?» — спросила Катя, медленно проводя ладонью от шеи вниз между грудей, останавливаясь на животе. Движение было плавным, тягучим, как мед. Ее глаза встретились с глазами Михаила, и в них плясали озорные искорки. Михаил сглотнул, чувствуя, как пересохло в горле. Профессиональная отстраненность, которую он так старательно поддерживал, начинала давать трещины. «Отличный кадр!» — выдавил он, щелкая затвором, хотя руки слегка дрожали. «Вы быстро учитесь!» «У меня хороший учитель!» — мурлыкнула Катя, поворачиваясь спиной и глядя через плечо. Изгиб спины подчеркивал линию позвоночника, спускающуюся к округлым ягодицам. «Или вы всегда такой, внимательный?» Слово повисло в воздухе, наполненное двойным смыслом. Михаил понимал, что игра изменила правила, но остановиться уже не мог. «Внимательность — профессиональное качество», — ответил он, стараясь сохранить легкий тон. «Как и умение вовремя нажать на кнопку». «О, я уверена, вы мастерски владеете кнопками». Катя рассмеялась, и звук получился низким, грудным. Она подняла руки, собирая волосы в импровизированный пучок, отчего груди приподнялись, а соски, все еще твердые от возбуждения, указывали прямо на Михаила. «Нужно поправить свет», — сказал Михаил, откладывая камеру. Ему необходимо было отвлечься, восстановить самообладание. «Вы слишком близко к стене, тени получаются резкими». Он подошел к ней, протянув руку к лампе за ее спиной. Катя не отодвинулась, и Михаилу пришлось оказаться в опасной близости. Он чувствовал тепло ее кожи, улавливал тонкий аромат, смесь волнения и естественного запаха молодого тела. «Так лучше?» — спросила она шепотом, и ее дыхание коснулось его щеки. Михаил замер. Их глаза встретились, и мир вокруг словно сузился до этого момента. В карих глазах Кати плескалось откровенное желание, смешанное с вызовом. Она облизнула губы, медленно, преднамеренно. «Да», — хрипло ответил он, заставляя себя отступить. «Гораздо лучше». Вернувшись к камере, Михаил попытался восстановить дыхание, но Катя уже взяла инициативу в свои руки. Она двигалась как в танце, каждый жест был наполнен эротизмом. Поглаживала себя по бедрам, запускала пальцы в волосы, выгибалась так, что казалось, вот-вот застонет от удовольствия. «Знаете, я думала, это будет страшно», — призналась она, садясь на пол и подтягивая колени к груди. Поза была невинной, но то, как она смотрела на Михаила из-под ресниц, превращало невинность в провокацию. А оказалось, возбуждающе. «Адреналин часто так действует», — попытался отшутиться Михаил, хотя его голос звучал напряженно. «Не думаю, что дело в адреналине». Катя медленно развела колени, открываясь его взгляду. «Может, дело в фотографе?» Откровенность ее слов и жеста заставила Михаила отвести камеру от глаз. Он смотрел на нее уже не через объектив, а напрямую, и защитный барьер профессионализма окончательно рухнул. «Катя!» — начал он, не зная, что сказать. «Можно мне встать?» — перебила она, грациозно поднимаясь. «Я хочу посмотреть на аппаратуру поближе. Вы же не против?» Она подошла к нему, бедра покачивались при каждом шаге. Михаил чувствовал себя загипнотизированным этим движением, этой откровенной демонстрацией женственности. «Это что, специальная лампа?» — спросила Катя, указывая наверх, где на импровизированном креплении висел осветительный прибор. «Она дает такой мягкий свет!» «Да, я сам ее модифицировал», — ответил Михаил, благодарный за возможность говорить о чем-то нейтральном. «Добавил рассеиватель из обычной кальки». «Покажите поближе», — попросила она с невинной улыбкой. «Мне правда интересно». Михаил понимал, что это ловушка, но все равно кивнул. Притащил стул, забрался на него, потянулся к лампе. Конструкция была самодельной и не слишком надежной. Приходилось балансировать, придерживаясь за стену. «Видите, здесь специальный отражатель», — начал он объяснять, стараясь сосредоточиться на технических деталях, а не на том, что обнаженная Катя стояла прямо под ним, глядя вверх с загадочной улыбкой. Стул под Михаилом опасно качнулся, когда он потянулся дальше, пытаясь показать крепление рассеивателя. Старое дерево скрипнуло предупреждающе, но он, увлеченный объяснением и стараясь не смотреть вниз на манящее тело Кати, не обратил внимания на сигнал опасности. «Вот здесь я прикрепил дополнительный слой», — начал он, но договорить не успел. Ножка стула с противным треском подломилась. Михаил взмахнул руками, пытаясь ухватиться за что-нибудь, но пальцы скользнули по гладкой стене. Мир закрутился, и через мгновение он уже падал прямо на Катю, которая застыла с широко раскрытыми глазами, не успев отскочить. Столкновение вышло феерическим. Михаил врезался в нее всем телом, сбивая с ног. Они рухнули на пол в клубке переплетенных конечностей. При этом Катя каким-то чудом оказалась сверху, а ее колено в весьма деликатном месте между ног Михаила. «Ой!» — одновременно вскрикнули оба. Несколько секунд они лежали ошеломленные, пытаясь осознать, что произошло. Лицо Михаила оказалось похоронено между грудей Кати, которая, пытаясь подняться, только сильнее прижималась к нему. Ее волосы рассыпались по его лицу, щекоча нос. «Вы в порядке?» Выдохнула она, и Михаил почувствовал вибрацию ее голоса всем телом. «Кажется, я только что изобрел новый способ фотосъемки», пробормотал он голосом, приглушенным ее грудью. «Метод полного погружения». Катя фыркнула от смеха, и ее тело заколыхалось. Это движение заставило их обоих остро осознать интимность позы. Кожа к коже, тепло к теплу, дыхание к дыханию. «Может, вам стоит...» — начала Катя, пытаясь сдвинуться, но это только усугубило ситуацию. Ее бедро скользнуло по его паху, и Михаил не смог сдержать тихий стон. Они замерли, глядя друг другу в глаза. Смущение и смех в глазах Кати сменились чем-то более темным, более голодным. Она облизнула губы, и Михаил проследил это движение как завороженный. «Знаете...» — прошептала она. «Для человека, который только что упал с высоты, вы, на удивление, твердо стоите на своем». Михаил покраснел, осознав, на что она намекает. Тело предательски отреагировало на близость, независимо от его воли. «Это просто физиологическая реакция», — попытался оправдаться он. «Очень впечатляющая физиология», — мурлыкнула Катя, намеренно ерзая бедрами. «И очень ощутимая». Больше Михаил выдержать не смог. Он обхватил ее лицо ладонями и притянул для поцелуя. Губы встретились жадно, голодно, без притворства и игры испарились в жаре момента. Катя застонала ему в рот, ее язык скользнул навстречу, дразня и исследуя. Руки заскользили по телам, изучая, лаская, разжигая огонь еще сильнее. Михаил перевернул их, оказываясь сверху, и Катя обвила его бедра ногами, притягивая ближе. «Подождите!» — задыхаясь, оторвалась она от поцелуя. «А дверь? Вдруг кто-то...» «Заперта!» — выдохнул Михаил, покрывая поцелуями ее шею. «Я всегда запираю во время съемок». «Тогда...» — Катя откинула голову назад, обнажая изгиб шеи. «Может, хватит разговоров?» Ее руки нетерпеливо потянулись к его рубашке, пальцы заскользили по пуговицам с торопливой страстью. Первая поддалась легко, вторая уже сложнее, дрожащие от возбуждения пальцы путались в ткани. Катя тихо застонала от нетерпения, рывком распахнула рубашку, не обращая внимания на то, что одна пуговица отлетела и звонко стукнула о стену. Руки Кати скользнули вниз по его торсу, останавливаясь на поясе брюк. Она посмотрела на него с хитрой улыбкой, и в движениях ее пальцев появилась неожиданная уверенность, словно сработал какой-то инстинкт, превративший смущенную девушку в опытную соблазнительницу. Ремень поддался одним движением, молния разошлась с тихим шипением. Подняв бедра, Михаил помог ей стянуть брюки. Катя работала быстро и ловко, ее движения были настолько отточенными, что он удивился. «Какой предусмотрительный!» — хихикнула Катя, но смех перешел в стон, когда его губы нашли чувствительное место под ухом. «О боже!» Михаил спускался поцелуями ниже, к груди, и Катя выгнулась навстречу. Но в самый неподходящий момент его локоть задел ножку штатива, и камера опасно закачалась. «Осторожно!» — вскрикнула Катя. Михаил рванулся ловить камеру, но промахнулся. Аппарат с грохотом упал, к счастью, на кучу тряпок в углу. Затвор щелкнул сам собой, запечатлев потолок. «Кажется, она тоже хочет участвовать!» — рассмеялась Катя. «Ревнует!» — согласился Михаил, возвращаясь к ласкам. «Но у меня сейчас есть занятие поинтереснее фотографии». Михаил вошел в Катю осторожно, будто боялся потревожить хрупкую оболочку момента, но ее тело встретило его с нетерпеливой требовательностью. Все, что было до этого, игры, позы, даже поцелуи, казалось лишь пробным аккордом перед этой фугой страсти, когда начисто растворяется ощущение времени и места. Он знал, что должен быть сдержаннее, понимал умом, это неуместно, поспешно, рискованно. Но голод в голосе Кати, с которым она выдохнула его имя и запустила ногти в спину, затопил остатки здравого смысла. Они двигались сначала неуверенно, нащупывая общий ритм, но очень быстро, слишком быстро, все лишнее исчезло. Каждый толчок был продолжением предыдущего, каждое сокращение мышц отзывалось эхом где-то внутри, и Михаил впервые за долгое время почувствовал себя не кукловодом, а частью общего тела. Катя выгибалась навстречу ему, будто пыталась проглотить воздух между ними. Ее бедра скользили по его бокам так гладко, что казалось, между ними нет больше ни памяти о прошлом опыте, ни заботы о том, что будет после. В какой-то момент он поймал ее взгляд. Зеленые глаза Кати были широко раскрыты. Она смотрела на него так пристально и отчаянно искренне, что у Михаила дрогнули руки. Она взяла его за плечи и притянула к себе ближе, грудь к груди, кожа к коже. Теперь они почти не дышали, каждый вдох был украден у другого. Их тела вспотели, скользили друг по другу. Запах молодости смешался с сырой пылью комнаты и сладким привкусом возбуждения. Он целовал все подряд, шею с выпирающей жилкой под кожей, ключицу с родинкой каплей вина и мочку уха с золотой сережкой. Катя смеялась сквозь стоны, звук был низкий и вибрирующий. Иногда она кусала губу или прикусывала его плечо до настоящей боли. Ее ноги обвивали его за талию крепче с каждым движением. Она впилась пальцами в его волосы, заставляя смотреть только на нее. Михаил забыл про камеру, про все камеры на свете. Он больше не фотографировал чужую наготу для архива или подполья, он просто растворялся в ней. Их движения стали яростнее. Катя потеряла темп дыхания и теперь просто царапала ногтями его спину или хватала ладонями ягодицы. Она вскрикнула коротко и резко на пике очередной волны удовольствия, и Михаил едва не последовал за ней сразу же. В этот момент все вокруг перестало существовать, остались только они вдвоем и слепая физика желания. Старый паркет скрипел под ними в такт движением, добавляя свою ноту в симфонию страсти. «Это лучше, чем я представляла», — выдохнула Катя, ее ногти впились в спину Михаила. «Вы представляли?» — удивился он между поцелуями. «С того момента, как вы начали философствовать про камеры», — призналась она с лукавой улыбкой. «Что-то в вашем голосе...» Дальнейшие слова потонули в стоне, когда Михаил нашел особенно чувствительное место. Тонкую линию под ребрами, где кожа горячо пульсировала от его прикосновений. Катя выгнулась дугой, пальцы впились в его плечи так сильно, что он почувствовал, как под ногтями наверняка останутся едва заметные полумесяцы. Все ее тело застыло на миг в абсолютном напряжении, а затем разрядилось дрожащей волной, как электрический ток, пробежавший по каждой мышце. Она захлебнулась воздухом и зашлась коротким сдавленным криком, будто пыталась не дать сама себе закричать слишком громко. Глаза Кати увлажнились, а губы приоткрылись в немом удивлении перед собственной реакцией. Михаил ощущал каждую вибрацию ее тела сквозь свои ладони и грудь, словно оба они стали частью единого механизма, управляемого только ритмом и взаимным напряжением. Катя пыталась что-то сказать, полуслово сорвалось с языка и растворилось в полном погружении. Теперь она не контролировала ни свое дыхание, ни движение рук. Она с силой притянула Михаила за волосы, заставляя смотреть ей прямо в лицо. Зрачки распахнулись до черноты, взгляд был до неприличия честным, без малейших фильтров или привычной игривости. «Пожалуйста!» Выдохнула она вдруг хрипло, сама не зная, чего именно просят. Михаил понял этот призыв без слов. Границы между их телами стерлись окончательно. Он целовал ее шею, подбородок, ключицу, изучая каждый сантиметр кожи так тщательно, будто пытался заучить наизусть этот новый язык боли и удовольствия. Руки Кати дрожали у него на спине, одна ладонь скользнула вниз по позвоночнику, другая стиснула ребра в почти животном инстинкте обладания. Чем ближе они становились друг к другу, физически и эмоционально, тем сильнее хаос захватывал Михаила. Он больше не помнил ни о субординации наставника и модели, ни даже о своих изначальных целях. Все настоящее сузилось до охотничьего инстинкта и необъяснимой тяги раствориться друг в друге. С жаром он двигался внутри нее все жестче, и каждый раз Катя встречала его толчки сама, возвращая их обратно с удвоенной энергией. Толчки быстро потеряли размеренность, теперь их ритм определялся только обоюдным нетерпением и желанием дойти до самой последней границы возможного. Катя кричала громче, смех прорывался через слезы на глазах и глухо отдавался эхом от стен съемочной комнаты. В какой-то момент она попробовала укусить Михаила за плечо, не жестоко, а скорее, чтобы удержать себя в этом мире, но оставила заметный след зубов на коже. Лампы дрожали в креплениях от резких движений. Несколько пустых пластиковых катушек с пленкой скатились со стола и забарабанили по полу. Все пространство стало продолжением их диалога. Даже пыль в воздухе казалась заряженной этим бешеным вихрем страсти. Катя металась под ним, как дикий зверек. Глаза ее блестели уже не столько от возбуждения, сколько от полной потери контроля над всеми чувствами разом. Она зажала его бедрами так крепко, что Михаил едва дышал, но это только раззадоривало его еще сильнее. Теперь они катались по полу прямо поверх одежды и тряпок, им было все равно на холод дерева или жесткие края фотоаппаратуры. Важен был только тот огонь внутри обоих. Он почти не замечал времени. Все превратилось в нескончаемый фрагмент движения. Губы Кати были то у уха Михаила, то у ключицы. Ее пальцы перебегали по его телу с бешеной скоростью. Каждый нервный импульс ударялся обратно ему в мозг через оголенную кожу рук или языка. В кульминационный момент она резко выгнулась назад и закричала так пронзительно и искренне, что показалось, этот звук навсегда отпечатается во всех стенах бывшего спортзала. Она содрогнулась всем телом и обмякла под ним сразу же. Тяжело дышащее существо с мокрыми волосами на лбу и горящими щеками. Михаил догнал ее через пару секунд. Чувство освобождения было таким острым и абсолютным, что он и сам едва удержался от крика. В этот миг ни прошлое, ни будущее не имели значения. Они просто рухнули вместе на пол среди разбросанных катушек пленки и завалившихся книг. Они долго лежали так, тесно прижавшись друг к другу, пропахшие потом и озоном вспышек. Катя мягко и нежно провела рукой по его шее, а потом рассмеялась тихо, трепетно. «Это лучше всего того абсурда про камеры». «Я рад тебя разубедить. Во всем», — ответил Михаил между прерывистыми вдохами. Они лежали, переплетенные, пытаясь отдышаться. Пол был жестким и холодным, но никто не спешил двигаться. Где-то наверху что-то капало, видимо, при падении повредилась труба. Или это опять сантехник Боря не довел работу до конца? «Кажется», — наконец произнесла Катя, — «это была самая необычная фотосессия в моей жизни». «В вашей?» — рассмеялся Михаил. «Поверьте, в моей тоже. И я даже не уверен, что сделал хоть один приличный снимок». «Зато какие воспоминания!» Она потянулась, как кошка, и он не смог удержаться от ласкового поцелуя в плечо. «Алексей будет в шоке!» «Давайте не будем об Алексее», — поморщился Михаил. «По крайней мере, сейчас». «Согласна», — кивнула она, прижимаясь теснее. «Но что мы скажем про сломанную мебель и...» Она оглядела разгромленную студию. «Про весь этот хаос». «Скажем, что искали правильный ракурс», — предложил Михаил с серьезным видом. «Очень тщательно искали. Под разными углами». Катя расхохоталась, и звук эхом разнесся по маленькой комнате. Где-то за стенами слышались обычные звуки вечернего ЖЭКа. Чьи-то шаги, далекие голоса, скрип дверей. Но здесь, в их маленьком мире творческого хаоса и неожиданной страсти, время словно остановилось. «Знаете что?» — сказала Катя, поднимаясь на локти и глядя на него сверху вниз. Ее волосы спадали водопадом, щекоча его грудь. «Я думаю, нам все-таки нужно сделать несколько настоящих снимков. А то как я Алексею объясню синяки?» «Синяки?» — встревожился Михаил. «Шучу!» — она игриво ткнула его в бок. «Но фотографии действительно нужны. Вы же профессионал, помните?» Михаил посмотрел на нее, растрепанную, раскрасневшуюся, с горящими глазами и лукавой улыбкой, и понял, что вечер еще далеко не закончен. «Хорошо», — согласился он, садясь. «Но сначала нужно починить свет и найти камеру. И, может быть, стоит одеться?» «Зачем?» — невинно спросила Катя. «Мы же все равно будем снимать в стиле ню. К чему лишние движения?» И Михаил понял, что спорить бессмысленно. Да и не хотелось. На следующее утро Михаил стоял у окна фотолаборатории, наблюдая за тем, как Катя торопливо и неловко пересекает двор. Она почти бежала, будто стремилась оказаться как можно дальше от места преступления. Пальто наброшено кое-как, платок надвинут на глаза, голова низко опущена, словно она боялась встретиться взглядом с кем-нибудь из случайных прохожих, способных прочитать на ее лице всю историю минувшей ночи. Михаил покачал головой и негромко рассмеялся, чувствуя странную смесь удовольствия и неловкости. Было в этом что-то смешное, даже нелепое, в том, как девушка убегала, будто сама от себя. В том, как он теперь стоял здесь, в душной фотолаборатории, не до конца веря в произошедшее. Но главное, во всем этом присутствовала отчаянная решимость продолжать, двигаться вперед, создавать нечто новое и дерзкое. «Вот это приключение, Михаил Борисович!» — пробормотал он, наводя порядок после вчерашнего вечера. Пол был завален пленками, сломанный стул уныло прислонен к стене, камера одиноко лежала на столе, будто оскорбленная своей вчерашней второстепенной ролью. Михаил вздохнул, поднимая разбросанные негативы и улыбаясь своему отражению в зеркале, где на шее красовался яркий след вчерашнего бурного падения. Он знал, что обычные фотографии теперь не удовлетворят его амбиций. Они казались ему детской забавой, легкой игрой, лишенной того настоящего огня, который вчера вспыхнул в стенах этой маленькой комнаты. Закончив уборку, Михаил уселся за стол, откинулся на спинку стула и задумался. Что-то внутри него отчетливо подсказывало, что теперь он готов на большее, на настоящий проект, способный перевернуть представление о скучной советской действительности. Он решительно открыл потрепанную тетрадь и начал перелистывать страницы в поисках чистого листа. Бумага зашуршала, и чистый разворот наконец оказался перед ним, вызывающе пустой, ожидая чего-то дерзкого и непредсказуемого. Ручка повисла в воздухе, и вдруг, словно озарение, Михаил быстро вывел четкие буквы, родившиеся мгновенно, словно только и ждавшие этого мгновения, чтобы появиться на бумаге. Сантехник всегда звонит дважды. Он откинулся на стуле, не в силах сдержать довольную ухмылку. Название звучало нелепо, провокационно и смешно, именно так, как он хотел. Михаил почувствовал прилив энергии, внутри словно загудело что-то живое, мощное, готовое выплеснуться наружу. «Ну, Михаил, ты отчаянный тип», — произнес он вслух, качая головой и тут же пододвигая к себе тетрадь поближе, чтобы продолжить работу. «Так, что нам нужно?» «Нам нужен сантехник, домохозяйка и диалог. Что-нибудь этакое с двойным дном». Он рассмеялся, представив сцену, где неуклюжий сантехник стучится в квартиру, а дверь открывает томная домохозяйка с бегудями на голове и в ночной сорочке. «Вы по заявке из ЖЭКа?» — вслух проговорил Михаил тонким женским голосом, мгновенно погружаясь в придуманную сценку. «Ага, гражданочка, сантехник, у вас, говорят, течет!» Ответил он себе сам, грубоватым, немного нахальным тоном рабочего человека. «Ой, течет, товарищ сантехник, еще как течет!» Снова высоким голосом продолжил Михаил, изобразив жеманное подергивание плечами. Смех раздался неожиданно громко, и Михаил оглянулся, словно испугавшись, что кто-то мог услышать эту глупую репетицию. Но вокруг царила тишина, и он снова уткнулся в тетрадь, быстро записывая фразу диалога рядом с заголовком. «Проект, смешно, смело, настоящее кино. Сантехник, у вас течет?» «Домохозяйка, в бегудях и ночной рубашке». «Ой, еще как течет!» «Гениально!» — удовлетворенно проговорил Михаил, ставя точку после последней реплики и чувствуя, как внутри растет настоящее, искренняя радость от придуманного сюжета. В голове замелькали дальнейшие сцены, реплики, нелепые и комичные ситуации. Он представил, как женщина томно присаживается на кухонный стол, сантехник ковыряется под раковиной и то и дело ударяется головой о трубы, неловко матерясь в полголоса, а в глазах домохозяйки разгорается интерес, который сантехник никак не может распознать. «А может, ее вообще сыграть Тамаре Валентиновне из бухгалтерии?» Задумался Михаил, хмыкнув при воспоминании о строгой сотруднице с ее всегдашними наставлениями о трудовой дисциплине. «Вот будет номер! Надо обязательно предложить!» Он снова захлопнул тетрадь и откинулся на спинку стула. За дверью слышались привычные звуки просыпающегося ЖЭКа. Кто-то шел по коридору, грохоча ведрами, слышался далекий стук дверей и приглушенный разговор. Михаил чувствовал, как вокруг продолжается скучная размеренная жизнь, а у него в руках теперь было средство, способное эту жизнь встряхнуть и сделать ярче. Бывший олигарх встал и прошелся по комнате, словно проверяя себя на твердость принятого решения. Он ясно осознавал, что уже переступил черту, за которой начиналась совершенно новая жизнь. Дерзкая, творческая, полная риска и азарта. Назад дороги не было, но это его совсем не пугало. Он вернулся к столу, взял тетрадь и внимательно посмотрел на написанные слова. Тот самый сантехник с его нелепой ухмылкой, томная домохозяйка, их смешные диалоги и двусмысленные сцены – все это теперь казалось ему не просто забавной выдумкой, а настоящим творческим вызовом. Он чувствовал себя режиссером собственного абсурдного спектакля, который готов был разыграть на глазах у изумленной советской публики. «Ну что, Михаил Борисович, пора начинать кастинг!» С азартом прошептал он сам себе, ощущая, как внутри закипает нетерпение. И, улыбаясь своим мыслям, Михаил понял, что это не просто новая идея. Это важнейший шаг в его новой, неожиданной, полной авантюр жизни. Михаил твердо решил не терять ни минуты и принялся за подготовку своего смелого проекта немедленно, прекрасно понимая, что самое важное сейчас – найти подходящих актеров. Прежде всего ему требовался настоящий сантехник, и не просто сантехник, а такой, чтобы и фактурой подходил, и характером обладал живым и непосредственным. Михаил мысленно перебирал знакомые лица, но пока никто не вызывал абсолютной уверенности. Зато с домохозяйкой дела обстояли куда веселее. Тут Михаил явно мог разгуляться, выбирая между знакомыми девушками, бывшими сокурсницами и даже женами соседей по общежитию. Он уселся за стол, достал новую тетрадь и принялся сосредоточенно выводить имена и короткие характеристики. «Значит так, кто у нас есть?» — проговорил он вслух, постукивая карандашом по подбородку и прищуриваясь с хитрецой. «Ленка из третьего корпуса. Хорошенькая, фигуристая, только характер уж больно взрывной, как бы сантехника не съела на первом дубле. Может быть и к лучшему, правдоподобно получится». «Надо записать». Тут же в тетрадке появилась. «Ленка, взрывная, съест сантехника живьем». Михаил улыбнулся, оценив комичность собственной записи, и продолжил. «Светка Кудрявцева. Вот уж кто идеальная кандидатура на роль томной домохозяйки. Блондинка, глаза глубокие, голос мягкий. Она в институте в театральном кружке выступала, так что, можно сказать, почти профессионалка». Единственный минус – муж-боксер. Может не понять художественного замысла и устроить съемочной группе персональный спектакль. Тоже запишем. Светка заняла вторую строчку списка с пометкой «Томная», «Муж-боксер», «Рискованно». Михаил усмехнулся, перечитывая написанное, и снова задумался, постукивая карандашом о столешницу. «А вот еще Наташка», – сказал он сам себе. «Тихая, серьезная, библиотекарша по образованию, но во взгляде огонек тот еще. Внешность скромницы, а вот начнет говорить, хоть уши затыкай. Актерские данные не проверены, зато потенциал очевидный. Возьмем на заметку, авось раскроется перед камерой». Имя Наташи легло в список с короткой характеристикой «скромная библиотекарша с потенциальным огоньком». Михаил довольно оглядел три записи, чувствуя, как внутренний азарт все сильнее разгорается в груди. Теперь оставалось разобраться с главным героем. Тут на ум неожиданно пришел Сергей Петров, его друг и сосед по общежитию, который вечерами работал киномехаником в местном кинотеатре «Новороссийск». Михаил хорошо помнил это заведение, расположенное на площади Цезаря Куникова на пересечении Садового кольца и улицы Чернышевского, которая в его будущем уже давно вернула себе дореволюционное название «Покровка». Серега, конечно, не профессионал, но уж кто-кто, а он в роли сантехника будет смотреться просто идеально, задумчиво сказал Михаил. Лицо интеллигентное, руки рабочие, а главное, иронии хоть отбавляй. Да и в кинотеатре он не только фильмы крутит, наверняка навыки кое-какие есть. Надо его вечером допросить с пристрастием. До вечера Михаил не мог найти себе места. Он без конца крутил в голове обрывки диалогов, представлял смешные и неловкие сцены, пытаясь найти идеальные реплики, которые выглядели бы максимально естественно и вместе с тем вызывающе смешно. Наконец послышались знакомые шаги по коридору, и дверь комнаты распахнулась. Сергей вошел с усталым видом, потянулся и бросил взгляд на Михаила, который явно ожидал его прихода с нетерпением. «Что-то ты подозрительно рад меня видеть!» — с ухмылкой произнес Сергей, садясь на кровать и растирая затекшую шею. «Опять задумал что-то грандиозное, Миш? По глазам вижу, что да». «Еще какое грандиозное, Сережа!» — оживился Михаил, пододвигая к нему табурет и усаживаясь напротив с таким выражением лица, будто собирался делиться секретами государственной важности. «Слушай внимательно, это не просто идея, это концепция. Это проект, каких еще не видела советская публика». «Ого, ну давай, выкладывай», — заинтересовался Сергей, с удобством устраиваясь на кровати. «Только если опять какая-то афера, заранее предупреждаю, я после вчерашней смены и поломки проектора морально не готов». «Нет, это не афера, это кино», — торжественно заявил Михаил, затем на мгновение замолчал и наклонился чуть ближе. «Точнее, Сережа, это подпольная киностудия». «Порно-киностудия, настоящая, без дураков, без цензуры, но с идеей и чувством юмора, снятая так, чтобы не только вставала, но и смеялись, понимаешь?» Сергей замер, в его взгляде мелькнул испуг. «Миха, ты с ума сошел? Ты вообще понимаешь, чем это может закончиться? Это ж не шутки, это статья. Посадят нас с тобой и не за искусство, а за разврат, подстрекательство и, прости господи, антисоветчину. Я, может, киномеханик, но в дурку не хочу. И в тюрьму тоже». «Спокойно, Серега. Никто нас не посадит, если мы все сделаем с умом. Это будет как искусство, понимаешь? Мы не на черном рынке кассеты с порнухой гнать собираемся. Это будет сатирический абсурд в советском быту. Ирония, гротеск, чуть-чуть эротики и много правды». «Много правды?» — переспросил Сергей с явным скепсисом. «И кому ты это потом покажешь, Миха? В Доме культуры? Под лозунгом «Советская женщина в труде и в страсти»?» «Да, кстати, почему нет? Можно как культурный кружок при ЖЭКе. На первое время. А потом частные показы, кассеты, знакомые через знакомых. У меня уже есть один связной». Сергей провел рукой по лицу. Несколько секунд он молчал, затем тихо рассмеялся. «Черт тебя побери, Михаил! Ты ведь почти убедил меня! Почти! Но скажи честно, ты уверен, что это не просто блажь, не какой-то пьяный каприз?» «Уверен», — кивнул Михаил. «Это то, чем я должен заниматься. Я это чувствую. Это будет весело, рискованно и, может быть, глупо, но точно не бессмысленно». Сергей посмотрел на него, затем в потолок, затем снова на Михаила и тяжело вздохнул. «Ладно, черт с тобой. Только если я окажусь в газетах, хочу, чтобы на афише было написано: в главной роли Сергей Петров, заслуженный сантехник СССР». Михаил рассмеялся, хлопнул друга по плечу и протянул руку. «По рукам! У нас будет кино, Сережа! Такое, что потом нас сам Тарковский позовет на консультации!» Они пожали друг другу руки, рассмеялись, и в воздухе, пахнущем котлетами с общей кухни и горячей фотобумагой, витало нечто похожее на дерзкое начало великого искусства. На следующий день вечером фотолаборатория, обычно тихая и унылая, наполнилась оживленным гулом голосов, смехом и азартом двух заговорщиков, которые собирались покорить советский кинематограф. Михаил и Сергей склонились над старым, покрытым толстым слоем пыли столом, на котором неаккуратными кучками лежали фотопринадлежности и разбросанные листы бумаги с зарисовками и пометками. Сергей с видом человека, повидавшего в жизни не только хорошие фильмы, но и плохие проекторы, критически осматривал местную технику, с усмешкой покачивая головой. «Миша, вот скажи честно, эта аппаратура случайно не с похоронного бюро списана?» С иронией спросил он, приподняв одну бровь и с сомнением разглядывая грустно висящий на штативе фотоаппарат. «Потому что лучшее, что мы можем снять с ее помощью, это похоронный марш или съезд ветеранов-стахановцев. Свет, камера, действие, и вот уже слезы на глазах». Михаил усмехнулся, отмахиваясь рукой, будто отгоняя эту неуместную критику. «Знаешь, Сережа, похоронный марш — это ты хватил лишнего, хотя пара хороших кадров для некролога не помешает. Но если без шуток, что можно сделать, чтобы эта груда металлолома хотя бы не развалилась на первом же дубле?» Сергей задумался, постучав пальцем по подбородку с видом гениального изобретателя, которому пришла в голову смелая идея. «В общем, Миша, освещение у нас ужасное. Даже хуже, чем проекторы в моем кинотеатре после 3 сеансов индийского фильма подряд. Надо что-то делать. Вот смотри, берем старую настольную лампу с кухни, ту, что с зеленым абажуром, снимаем абажур и ставим вместо него отражатель из фольги. Будет работать как мини-прожектор. Затем можно взять пару зеркал, расставить их по углам, чтобы свет лучше отражался. Получится, конечно, Голливуд для бедных, но хоть лица актеров будем различать». Михаил рассмеялся и с одобрением хлопнул ладонью по столу. «Отлично, Серега! Голливуд для бедных — это ровно то, что нам нужно. Только главное, чтобы фольгу кто-нибудь с кухни не упер обратно. Хотя, если что, скажем, что ставим эксперимент по экономии электричества для комсомольской организации. Никто и слова не скажет». Сергей хмыкнул, кивнул и принялся старательно записывать в потрепанную тетрадь список необходимого оборудования, не переставая при этом бурчать под нос. «Значит так, Миха, пишу. Лампа кухонная, одна штука. Фольга пищевая, сколько не жалко. Зеркала желательно не разбитые. Удлинители, лампочки повышенной мощности. Ну и пару тряпок на всякий случай, чтобы тушить пожары, если что-то пойдет не так. А у нас оно точно пойдет». «Почему ты так уверен в худшем сценарии, Сережа?» — насмешливо спросил Михаил. «Неужели ты сомневаешься в своих же технических способностях?» Сергей театрально закатил глаза, подняв руки вверх в жесте абсолютной безысходности. «Миха, я работаю киномехаником в советском кинотеатре. Я привык ожидать худшего. Я видел столько пленок, что лучше бы их никогда не показывали. Слово «авария» — это мой девиз и жизненное кредо. Но, тем не менее, я сделаю все, чтобы твой сантехник вошел в историю, а не в больницу». Они оба расхохотались, представляя, какие нелепые сцены ожидают их впереди. Михаил встал из-за стола, сделав несколько театральных шагов по тесной фотолаборатории и, резко повернувшись к Сергею, заявил с вызовом. «Кстати, Серега, о сантехнике. Я подумал и решил, что первую мужскую роль я сыграю сам. Чтобы лишних вопросов не возникало, а то мало ли какой заслуженный деятель искусств в роли сантехника начнет буянить и сливать информацию куда не надо. Так сказать, пример подам личный, героический». Сергей с откровенным облегчением выдохнул и весело подмигнул Михаилу. «Вот это мудрое решение, Миха! Тем более сантехник из тебя выйдет отличный. У тебя же лицо такое, сразу видно, человек с трубами на «ты». А я уж тогда возьму на себя камеру и всю техническую часть. С меня спрос меньше, если вдруг случайно начнется скандал. Я человек маленький, всего лишь нажимаю на кнопку и матерюсь тихо в углу». «Договорились», — рассмеялся Миха. «Ты оператор, консультант и главный технический критик. Если провалимся, все будет на тебе. А успех, конечно, поделим на двоих. Все по-честному, по-советски». «Вот и чудненько», — ответил Сергей с притворной серьезностью. «Главное, чтобы твой сантехник не запутался в трубах на первом же дубле. Кстати, сантехнический ключ у тебя есть или будешь руками чинить для большего реализма?» Михаил сделал вид, что серьезно задумался над вопросом. «Для реализма, Сережа, можно и руками. Главное, правильно подобрать трубы. Но на самом деле надо раздобыть какой-нибудь увесистый гаечный ключ для солидности образа». Сергей снова засмеялся и дописал в тетрадь крупными буквами. «Гаечный ключ, обязательно крупный и убедительный. Миха, мы с тобой или гениальные сумасшедшие, или просто идиоты», заключил Сергей, закрывая тетрадь и вставая со стула, чтобы потянуться. «Но в любом случае, кино у нас выйдет легендарное, хотя бы потому, что никто такого еще не делал». «Вот именно, Серега», подтвердил Михаил, снова становясь серьезным и задумчивым. «Никто такого еще не делал, а мы сделаем. Пусть не сразу гениально, пусть будет нелепо и смешно, но это будет честно и по-настоящему». Сергей собрал свои записи, попрощался с Михаилом и вышел в коридор, по пути громко рассуждая о том, насколько абсурдна вся эта затея и насколько невероятно смешной окажется их первая лента. Михаил, проводив друга взглядом, почувствовал, как его охватывает необычайная легкость и вдохновение. Теперь он понимал совершенно ясно, путь обратно закрыт, и это было не просто решением, а самой сутью нового, дерзкого и такого желанного приключения. И пусть это приключение было рискованным, нелепым и, возможно, безумным, оно было его собственным, честным и живым, таким, каким и должно быть настоящее искусство. Оставшись один в опустевшей фотолаборатории, Михаил еще несколько минут задумчиво смотрел на закрывшуюся за Сергеем дверь, прислушиваясь к постепенно затихающим шагам друга в пустынном коридоре. Затем, словно очнувшись от легкого транса, он решительно вернулся к столу, сел и взял в руки потрепанную тетрадь, которая уже начала казаться ему важнее любой банковской книги, владевшей его мыслями в прежней жизни. Он неторопливо перелистывал страницы, заполненные заметками, смешными набросками и характеристиками возможных актрис, и постепенно погружался в детали своего будущего фильма. В голове, словно кадры киноленты, мелькали сцены, диалоги и ситуации, каждая из которых выглядела одновременно и комично, и абсурдно, но при этом совершенно убедительно, словно списанная с реальной жизни. Михаил улыбнулся, вздохнул и начал писать, тщательно выводя каждую букву, словно опасаясь упустить что-то важное. Слова сами собой ложились на бумагу, диалоги звучали в его голове отчетливо, с той особой живостью и простотой, которые способны вызвать у зрителя ироничную улыбку. «Так», — проговорил Михаил вслух, будто убеждая самого себя. «Сантехник приходит по вызову». Женщина открывает дверь и спрашивает его томно, слегка раздраженно. «Вы по заявке из ЖЭКа?» А он ей, улыбаясь нелепо и застенчиво, отвечает. «Да, гражданочка, сантехник я. У вас, говорят, течет». Она, поправляя бигуди, вздыхает глубоко и многозначительно. «Ой, товарищ сантехник, у меня тут и в душе течет, и на кухне течет. Куда ни глянь, сплошная течка». Он рассмеялся, представив, как это прозвучит, и аккуратно записал фразу, продолжая создавать диалоги. Михаил сознательно заимствовал стилистику американских комедий, но умело переплетал ее с советскими реалиями, делая сцены не просто смешными, а до абсурда нелепыми в знакомых каждому гражданину декорациях. Внезапно его мысли переместились на образ героини. Михаил уже отчетливо представлял ее не как звезду, а как простую естественную женщину, которая могла бы жить в любом из домов напротив фотолаборатории со всеми ее обычными заботами и тихими мечтами. И тут, словно яркая вспышка, в памяти всплыло лицо Ольги Петровны, матери одного из учеников кружка. Женщина интеллигентная, серьезная, но с глазами такими глубокими и живыми, что за ними всегда хотелось угадать что-то большее, чем просто выполнение обязанностей сотрудницы госучреждения. «Ольга Петровна», — задумчиво произнес Михаил, записывая ее имя в тетрадь и чувствуя неожиданное, почти юношеское волнение. «А ведь это идеальный образ. Скромная, интеллигентная, но с внутренней искрой. Таких зритель сразу полюбит». Михаил на мгновение замолчал, представив, как Ольга произносит придуманные им реплики. В его голове зазвучал ее мягкий голос, который, казалось, слегка дрожит от волнения, произнося каждое слово. «Ой, товарищ сантехник, знаете, это так неудобно, когда все время течет. И ведь сколько раз жаловалась, никому нет дела». Он тихо рассмеялся, удовлетворенно кивнул сам себе и продолжил набрасывать детали сценария, все больше погружаясь в атмосферу комичной и откровенно провокационной ситуации, которая должна была стать центральной в его фильме. Затем он принялся тщательно продумывать места для съемок. В его воображении появлялись квартиры друзей с их непременными коврами на стенах, хрустальными сервизами и диванами, которые невозможно разложить без участия трех крепких мужчин. представлял склады, наполненные коробками и запахом пыли, коммунальные кухни с вечно дымящимися кастрюлями и запахом капусты. Все это было прекрасно и идеально подходило для его абсурдного кино. «Главное – достать ключи от склада где-нибудь на овощебазе», – бормотал он себе под нос, записывая каждую новую идею. «Там же такой антураж, какой никакой Голливуд не повторит, и никакие декораторы не смогут создать так правдиво атмосферу настоящего советского быта». Он знал о рисках и чувствовал их как легкую, едва ощутимую угрозу, скользящую на периферии сознания. Но азарт и увлеченность идеей глушили эти сомнения, заставляя его двигаться вперед, не оглядываясь на возможные последствия. Наконец, с удовлетворением поставив точку в сценарии первой сцены, Михаил закрыл тетрадь и почувствовал странную легкость, граничащую с эйфорией. Он вышел из кружка, неспешно шагая по вечерней улице, наполненной знакомыми запахами дешевого одеколона, жареной картошки, которые доносились из открытых окон квартир на первых этажах и дальними звуками приглушенных разговоров. Каждая мелочь теперь воспринималась им иначе, ярче и живее, чем раньше. Он шел мимо домов, подсвеченных тусклым светом уличных фонарей, и думал о том, насколько тонка грань, отделяющая его от воплощения в жизнь этой безумной и дерзкой идеи. Михаил остановился возле витрины магазина и внимательно посмотрел на свое отражение в мутном стекле, с усмешкой воображая себя режиссером, который, возможно, скоро станет известен всему городу. Правда, скорее всего, совсем не так, как это обычно случается с творческими людьми. Он почувствовал вдруг необычную легкость, смешанную с каким-то озорным предчувствием опасности, и осознал, что впервые за долгие годы счастлив. Теперь его не заботила ни прежняя жизнь, ни оставшиеся в далеком будущем миллионы, ни репутация солидного человека, привыкшего все делать как надо, по правилам. «Бред», — тихо произнес Михаил, улыбаясь своему отражению. «Настоящий абсурд. Но какой же приятный и удивительно живой абсурд». Он засмеялся негромко и снова двинулся вперед, с удовольствием вдыхая ночной воздух и чувствуя, как в груди его разливается спокойствие, смешанное с азартом. Не имело значения, что ждет впереди – успех, провал или даже суровая статья. Главное было в том, что он наконец-то делал то, чего хотел сам, а не кто-то другой. И от осознания этой простой и очевидной истины Михаилу вдруг стало легко и хорошо, как давно уже не было в его жизни.